Глава 4. Бесклассовый. Сун Мин знал свои пределы. Он не был гением, владеющим каким-то особенным навыком, и он не был тем, кому всегда сопутствует удача. Даже воспоминания из прошлой жизни не сильно помогали. Он помнил только крупные события и никогда не обращал внимания на мелкие. Впрочем, его нынешнее состояние куда лучше, чем в прошлой жизни. Когда наступило утро, он вышел из своей комнаты. В такую рань хозяина таверны еще не было, зато на его месте стояла огромная корзина, заполненная сухим хлебом. Он взял несколько кусочков и съел их. Хлеб сильно засох и был не очень хорош на вкус, но это все же лучше, чем ходить с пустым желудком. Вдоволь наевшись хлебом, он покинул таверну. Как только Сун Мин вышел на улицу, он активировал один гром. Вчера он практиковал подлинные небеса, но они все еще были недостаточно сильны. Используя навык в течение примерно 5 минут, он достиг своего предела. Сун Мин прекратил бежать и сделал глубокий вдох. Он мог поддерживать навык только около 5 минут, может 10, если сбавить темп. Это так несправедливо. Сомнение, что беспокоило его в прошлой жизни, снова охватило его разум. Даже с учетом боевого скелета и быстрым ростом бесклассовых, это был его предел. Конечно, если в течение всего этого года он будет упорно учиться и практиковаться, охотясь на монстров, то он улучшит свои навыки. Но многого ли он сможет достичь? Сун Мин знал, насколько несправедлив этот мир. Особенно это бросалось в глаза в начальном городе, Дженабисе, куда впервые пребывали иномирцы. В его прошлой жизни, во время его нахождения в Дженабисе, появился суперновичок, который ураганом прошелся по городу. Глава небольшого демонического культа. Никто не знал, почему такого выдающегося человека призвали в Дженабис. Еще до своего призыва он обладал достаточной силой и навыками, чтобы поразить весь город. Ему легко удавалось получать силу, а используемая им техника культивации превратила его в суперновичка. Сун Мину потребовалось 3 года, чтобы выбраться из Дженабиса. А глава небольшого демонического культа потратил на это чуть больше недели. Сун Мин ни разу не видел этого человека своими глазами. Однако в течение прошлой жизни он многое о нем узнал благодаря слухам. Впрочем, такой выдающийся иномирец был не один. Маленький дьявол Виджи Хюн. В прошлой жизни он часто слышал это имя. И если он все правильно помнит, то этого человека призовут в Дженабис через месяц. Ты что-то хочешь? Он подошел к ларьку, расположенному в переулке. Было еще раннее утро, но множество магазинов уже приступили к работе, особенно уличные торговцы. Внимание Сун Мина привлек мужчина с разложенным на земле большим количеством оружия. Ты встал в такую рань, и сегодня ты мой первый клиент, так что я продам тебе свое оружие со скидкой. Что скажешь? Сказал торговец с улыбкой. Сун Мин не ответил и принялся внимательно осматривать оружие. Ими уже пользовались? Конечно. Есть новые, но использованные дешевле, само собой. Ответил он. Сун Мин поднял руки и спросил. Я могу потрогать их, да? Конечно, если только не сбежишь с ними. Громко рассмеялся торговец. Сун Мин присел и взял в руки метательный кинжал. Лезвие было острым, но на рукояти скопилось много грязи. Он принадлежал иномирцу, который... умер. Я достал его вчера из гнезда гоблинов. Получение оружия из тела мертвого иномирца – обычное явление. В его прошлой жизни были и не такие случаи мародерства. Сколько стоит? Я продам его за 3000 эри. Ну, метательный кинжал – это лишь расходный материал. К тому же я нашел его на земле. Не так уж и дорого для метательного ножа. Может, получится поторговаться. Сун Мин поднял голову и посмотрел на торговца. Может, продашь его за 2000 эри? Ха-ха! Хочешь избавиться от третьей его стоимости? У меня не очень много денег. Парень, Ты бесклассовый, верно? Выглядишь молодым. Поэтому ты думаешь, что я пожалею тебя и ещё больше снижу цену из-за этого? Я был бы рад, окажись это правдой. У тебя ни стыда, ни совести! Торговец снова громко рассмеялся. Однако он не был похож на безумца. Мне нравятся люди, которые осознают своё собственное положение. Я имею в виду, мне нравятся люди, которые сделают всё возможное, чтобы выжить в сражении. Сказал с улыбкой торговец. Он протянул руку и зажал 3 пальца. Я продам его за 2000. Также, есть ещё 3 таких же. Если купишь их все, я продам их за 5000. Я куплю их. Сказал Ли Сун Мин и улыбнулся, услышав слова торговца. Тот улыбнулся в ответ, когда увидел, что Сун Мин открыл свой кошель. Ты странный парень. Ты эффективно пользуешься своим возрастом и невинно выглядящим лицом, ты это понимаешь? Я не совсем понимаю. Ладно, это не важно. Думаю, ты станешь моим постоянным клиентом. Если снова придёшь, я снижу цену, учитывая твоё положение. Было ли это проявлением доброты? Ли Сун Мин поблагодарил его и поклонился. Он пытался понять, что задумал торговец. Привлечь очередного постоянного клиента, или это был просто жест доброй воли? Он не знал. Сколько за это копье? Он был доволен тем, что получил 3 метательных ножа за общую сумму в 5000 эри, хотя изначально только один стоил 3000. Но он нуждался в оружии помимо метательных ножей. Он указал на копье, которое лежало в одном из углов. 30000! Ответил торговец. Сун Мин протянул руку и прикоснулся к древку. Оно было сделано из дерева, а на конце крепился острый кусок металла. Оно было 2 метра в длину, слишком длинное для его нынешнего роста. Примечание редактора, для тех, кто в танке. Древко – шест, основа копья, круглая длинная палка, к которой крепится остриё. Ему было 14 лет, а рост ещё не добрался до 160 сантиметров. Если он будет расти как в прошлой жизни, то к 20 годам его рост достигнет 180 сантиметров. 2 метра. Слишком длинный. В любом случае, у него не было достаточного количества силы, чтобы надлежаще владеть им. Это было физическое ограничение. Это было слишком большое копье для него. Но это не являлось большой проблемой, ведь длину можно сократить. Вы можете снизить цену? Я не думаю, что ты можешь использовать его с твоим-то ростом. Что насчёт меча? Да и мастера боевых искусств говорят, что мечи – лучший вид оружия. Хотя я не знаю, правда ли это. Я не знаю, как пользоваться им. Так означает ли это, что ты знаешь, как пользоваться копьём? Им можно просто проткнуть кого-то. Даже с учётом такого ответа, по своей прошлой жизни он уже знал, насколько тяжело было орудовать копьём. Ха-ха-ха! Мне нравится твоя простота! Хорошо, я продам его за 20 тысяч эри! Торговец вновь громко рассмеялся. 3 кинжала, 1 копье, пояс для зелий и 5 бутылок с зельями. Он купил всё это за 30 тысяч эри. Всё это досталось ему действительно по низкой цене. Даже если они прежде принадлежали мертвецам, ничего страшного в их использовании не было. Пояс будет особенно полезным. Он отрегулировал его длину, чтобы тот соответствовал его талии, после чего поклонился торговцу. Спасибо вам. Ничего, всё нормально. Думаю, ты станешь здесь постоянным клиентом. Крепкие орешки живут дольше всех. Если бы это было правдой... Подумал Ли Сун Мин и горько рассмеялся. Он понимал, что в жизни не всё было просто. Он знал пределы своего опыта. Всё может измениться благодаря зелью интеллекта, но пройдёт год, прежде чем он сможет получить его. Хотя он даже не был уверен в своей победе. Потребуется 2 часа, чтобы добраться до охотничьих угодий. Он должен был укрепить своё тело. Чем чаще он использовал свои навыки, тем сильнее они становились. Процесс походил на формирование мышц. В дверях северной части города собралось много людей. В основном это были иномирцы и торговцы, которые продавали им различные товары. Была причина, почему он ничего не покупал в этом месте. Торговцы у дверей пытались нажиться на людях. Так как отсюда было недалеко до охотничьих угодий, из-за удобства иномирцы чаще всего закупались именно тут. «Люди, желающие пойти в гнездо гоблинов, идемте со мной!» «Я ищу спутника из фракции Вулкана!» «Есть кто из фракции Рио-Рио?» «Кто-то с огненной магией!» Почти каждый из них что-то выкрикивал. Люди, ищущие товарищей. Люди, которые пытались найти кого-то из своей фракции. Люди, которые искали кого-то из похожих магических фракций. Он и взгляда не уделил никому из них и пошел прямо через дверь. В первый раз, когда он отправился в угодья, он состоял в группе. Это был далеко не лучший опыт. Все они были аналогичного статуса, бесклассовые. У них был нулевой боевой опыт и отсутствие жестокости. Почти все погибли, а он едва выжил. Это стало болезненным опытом, сильно ударившим по нему. Он еще неделю не мог выходить на охоту. Было бы замечательно пойти с товарищем. Но это был Дженабис. И здесь было совсем немного людей, что не были бесклассовыми. Если они пойдут вместе, ему придется защищать их. Сейчас это не является тем, с чем он мог справиться. Даже с навыками и опытом из прошлой жизни, он имел только первый уровень. Что же насчет мастера боевых искусств или магического спутника? Он думал об этом, но с этого вряд ли будет польза. Они не были полезны для кого-то вроде Сунмина, который был не в состоянии помочь даже одному человеку. Имя? Спросил стражник, когда посмотрел на Сунмина. Ли Сунмин. У тебя есть удостоверение? Нет. Ничего страшного. Это не столь важно в этом городе. Не умри там, парень. Проигнорировав слова стражника, Ли Сунмин вышел наружу. Вокруг, насколько хватало глаз, простирался бескрайний лес.